Глава 7. Маркуса снесло первым. Рука колоссального титана смахнула его словно муху и отправила не то в стратосферу, не то куда-то в Подольск, отрезая полубожество от его главной цели — охраны правительства Африки. Все вокруг тряслось. Уже сейчас слышался шум, вырвавшийся с берегов воды, и грохот сносимых ею зданий. Где-то гремели взрывы, а где-то звенели скрестившиеся клинки, а еще крики. Да, крики людей. Все это сливалось в единую мешанину настоящего кровавого хаоса. «Это вы! Это все вы!» — заорал на нас какой-то негр. Сатуро сразу же встал между нами и принялся что-то объяснять. На него кричали в ответ. Он тоже перешел на крик. Я не слушал. Я смотрел по сторонам, пытаясь понять, кто на нас напал. Колоссальный титан ростом минимум в 50 метров шагал в сторону улетевшего Маркуса, с каждым шагом создавая очередной грохот. Твою мать, да он целое здание одним взмахом снес. Прямо за титаном я увидел монстров. Летающих, ползающих, человекообразных, да всяких разных. Настоящий цирк уродцев, уже нацелившийся истреблять ни в чем не повинных людей. Но я готов поклясться, что это не монстры. Это что-то другое, и оно явно посильнее рядового гоблина-драчуна. Что-то не так. Я чувствовал подвох. Это не австралийские чудовища. От них совсем другая энергетика. Но тогда кто? Кто посмел напасть, когда здесь я и Маркус? Кто настолько поехавший и сильный? Кто вообще? Я не успел додумать. Всевидением сквозь стены я увидел, как в нашу сторону полетел луч энергии. Едва успевая среагировать, я телепортируюсь на остатки дворцовой крыши и ухожу с траектории луча. Подо мной тут же закричали. Сначала от боли, затем от страха, а потом от шока. Мимо меня прямо в помещение спикировал полупрозрачный мужик с крыльями и головой змеи. Раздался взрыв. Сатуру, которому повезло не попасть под лазер, сразу же погрузил тварь в иллюзии и позволил коллегам ее добить. Однако затраченная на эту секунду позволила другой, раздутой жабе на ногах, запрыгнуть в помещение, раздуться еще сильнее и снести всех энергетическим взрывом из своей пасти. Часть померла от взрыва, часть от падающих обломков. Остальные же просто вылетели в дыру, оставленную колоссальным. И вылетели прямо в бурлящий поток бесконечной воды, который набирал скорость и норовил превратиться в гребаное цунами. Это хаос. Это катастрофа для всей столицы. Это полная жопа. Но я никого не спасал. Я вообще не шевелился. Я ничего не делал, хотя еще давно мог обезопасить как своих, так и африканцев. Но нет. Я лишь смотрел, как город постепенно превращается в руины. Зачем? Все ради этого момента. Я телепортируюсь в воду, хватаю Адонаю за руку и вышвыриваю ее на чудом уцелевшие обломки колонны. Женщина прокашлялась и от бессилия рухнула на колени. «Теперь вы видите, к чему привело ваше бездействие!» — закричал я сквозь шум воды и грохота колоссального где-то вдалеке. «Ты!» — процедила она. «Это все ты! Ты это подстроил!» «Нет!» — проорал я. «Клянусь честью всего Сигуната и своей собственной, это не я! Если бы я хотел, вы бы даже не узнали, что я забрал Акву!» Она сжала челюсть и с ужасом завертела головой, прекрасно слыша, во что превращается ее город. «Они пришли за Аквой!» — продолжил кричать я. «Они знают, что она может их остановить. Что только я могу вам помочь. Помочь всему миру!» Грохот. Президент вскрикивает, хватается за колонну и со злостью смотрит в сторону шума, на сражающуюся стражу и прилетевший десяток монстров. «Я могу вам помочь!» Прямо здесь и прямо сейчас. Спасти всю Африку от нашествия. Я протягиваю руку. Но мне нужно ваше разрешение. Официальное разрешение забрать Акву. Да не могу я, как ты не понимаешь! Она впервые закричала. Это наш символ, наша надежда. Для народа Африки нет ничего ценнее Аква-Вортекса. Народа не останется, тупая ты башка! Я уже не выдерживал. Их смерть висит на твоих плечах. Возьми ответственность, ёб твою мать! Она тяжело дышала, сжимала кулаки и нервно мотала головой, не понимая, как ей поступить. Отдать символ надежды целого народа? Рискнуть жителями? Довериться Богу самой агрессивной страны? Сложный выбор для женщины, пришедшей к посту всего 2 года назад. Но я помогу тебе выбрать. Я предложу то, от чего ты не откажешься. Я воссоздам Акву. Я дам вам вторую версию этого артефакта. Что? Она подняла голову. «Я смогу создать синтетическую копию аквавортекса, когда добуду геовортекс. Я создам бесконечный источник воды, такой же, как у вас и был. В таком же водопаде, да хоть в любой форме». Я снова заорал и протянул руку. «Но мне нужен ваш договор. Нужны гарантии, что мне не придется с вами разбираться». Аданая поджала губы и испуганно осмотрелась. Вода сносила здание. Слышался звон клинков, грохот. Армада чудовищ, прыгающих со здания на здание, уже шла к нам навстречу. Хаос, паника, разрушение. Буквально за несколько секунд весь мир для жителей столицы перевернулся, и обычный саммит превратился в борьбу за выживание даже для самого президента. Здесь трудно сделать иной выбор. Трудно не принять помощь Бога. «Ладно», — прошептала женщина, беря меня за руку. «Ладно, я согласна». Я сжимаю ее маленькую ладошку и перемещаю нас в здание саммита, где вернувшийся с командой Сатору уже добивал последнего уродца. Здесь же была и часть африканцев во главе с родственником Аданаи. «Договор!» — сразу же крикнул президент. «Принесите!» Значит, она правда решилась. Мы заранее отправили готовый договор в Африку, но я не думал, что дело дойдет до его подписания. Нгану достал ящичек из тайника в камине, открыл и протянул один единственный листок в руки Аданаи. Это было соглашение, подтверждающее силу основного договора. «Они близко!» Дергаюсь и готовлюсь к бою. «Но уже быстрее!» Чудовище пикирует прямо на нас. Та дрянь, стрельнувшая лазером и порубившая четверть всех людей, снова его заряжает. В нас летят заклинания. По стенам заползают чудовища. До боя не остается пара секунд. Женщина прокалывает палец, смешивает кровь с синим порошком, обмакивает туда перо и вносит свою подпись с двух сторон. Подпись вспыхивает, отпечатывается на договоре и сжигает его полностью, отправляя результат в общую базу данных и лично Сёгуну в руки. Подтверждение вступило в силу. «Вортекс!» — проорала Аданая с надеждой в голосе. Луч света плавит стену. Чудовище пикирует вниз. Десятки заклинаний пролетают сквозь дыры в стене. Секунда до коллапса, до непоправимого. «Да что я успею за гребаную секунду?» «Все!» вскрикнул я, выплескивая из себя всю скопившуюся энергию Хора Вортекса. И время остановилось. Лазер, расплавивший стену, замер возле головы Аданаи. Чудовища остановились. Лица застыли в ужасе. Все вокруг окрасилось серой. Раньше у меня не получалось. Сколько бы я ни пробовал, как бы ни старался, всегда это приводило лишь к изнеможению. Но сейчас в секунду нужны. Да, у меня вышло. Я изменил саму плотность пространства, растягивая каждое действие, каждое перемещение молекулы, весь ее путь от начала и до конца необходимого действия. Реальность для меня стала как вяло текучий песок. И эта песочница — место для моего шоу. Повеселимся, ребята! Я активирую телекинез и выдергиваю людей из-под атак. 00000020. Взмахиваю пальцами, срезаю голову подлетающих монстров и тут же телепортируюсь прямо на голову стрелка лазером. 00000099. Приземляюсь на плечи, упираюсь, вонзаю пальцы левой руки в глазницы, правой подрезаю голову и рывком вырываю ее прямо с хребтом. 00000170. Телепортируюсь на крышу, выдыхаю, выкидываю голову, осматриваюсь. 00000228. Солнце уже темнеет, значит, Маркус активирует свою силу. Очевидно, для Титана. Окей, пусть оба друг с другом разбираются. Значит, мелочевка на мне. Сколько ее там? 63, без учета уже мертвых. 63. Много. Я бы сказал, охереть как много. Многие уже разбросаны по столице. Так просто не достать. Но когда расстояние было для меня проблемой? Слева пятеро. Телепортируюсь, срезаю голову и улетаю прочь. 00000269. Скачок. Телекинезом швыряю арматуру, прибивая чудовище словно гвоздем, и снова телепортируюсь. 00000322. Я ощущал все, что происходило вокруг. Любой предмет, любое изменение его положения. Чувствовал давление, выброс энергии, перемещение. Словно эхолокация, каждый объект четко отрисовывался в моей памяти, и мне лишь оставалось в этом убедиться. Там два человека. Подскакиваю. Телекинезом выдергиваю их подальше от падающего валуна. 0000000380. Ребенок что-то здесь забыл. Напрягаю руку, направляю ее на жертву и рывком руки телепортирую черненького малыша подальше от костяной иглы, повисшей в миллиметре от головы. Затем я подскакиваю на его место, хватаю эту иглу и с разворота вонзаю прямо в глазницу застывшего монстра. 0000000410. Быстрее! Пространство вокруг задрожало. Телепортируюсь, разрываю врагов, поворачиваюсь, телепортируюсь, быстрее! Пульсирующий хоровод из груди генерировал столько энергии, что остатки начинали сгорать в сантиметре от кожи. 0000000520. Скачок, взмах, скачок. 0000000690. Телекинез, разрез, телепортация. 0000000730. Раз за разом, миллисекунда за миллисекундой, я телепортировался, рвал пространство, убивал, убивал и убивал. Скорость была настолько огромной, настолько опасной даже для меня, что в очередную попытку скакнуть в пространстве я четко ощутил, как след моей энергии за мной просто не поспевает. Там, откуда я улетал, оставался мой силуэт. Напоминание, что здесь побывал Вортекс. 0000000880. Я не давал боевому безумию себя поглотить. Не превращался в то фиолетовое существо жажды убийств, но... «Сука, как же это прекрасно!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал я, взлетая в воздух. Казалось, весь город вымер, что это лишь проклятые руины некогда Великой Империи. И казалось, так вовсе не из-за трупов или разрухи. Нет, конечно, нет. Людей я спас, а монстры еще не успели развалиться. Причина была в другом. В сотнях призрачных силуэтов, остававшихся во всей столице. Десятках призраков прошлого меня, фантомов моей силы. 0000001. И лишь тогда прошла секунда. Пространство сжалось обратно. Время побежало, как и положено. А все мои действия, брошенные в замедленный котел, наконец вступили в силу. В одно мгновение на весь город обрушилась моя мощь. Слышался скрежет пространственных разрезов, грохот валунов и свист нескончаемых вспышек телепорта, остававшихся как после меня, так и спасенных людей. Город вспыхнул фиолетовым светом. Ни один человек не погиб. Ни одно вражеское заклинание не попало, и ни один монстр не пережил секунду моего буйства. Я исправил африканский кризис всего за гребаную секунду. Черт, ноги подкосились. Я уже говорил, что мне не давался этот трюк. Я к нему не привык. Я применил его впервые. И я не всесилен. Да, я человек другого порядка. Да, управляю пространством. Но по факту мое тело такое же смертное, как и тело любого другого человека. Я превысил свой лимит. Да, исправил ситуацию, спас людей, но подобрался к порогу своих возможностей. «Черт!» – протянул я, сжимая челюсть и поднимая голову. Самое ужасное было в том, что все это еще не конец. Маркус. Все это время он мог двигаться в моем замедленном пространстве. Во время телепортации я не обращал на него и Титана внимания. Они сражались за городом, так что я отпустил их с миром и занялся своими проблемами. Но сейчас, смотря на их битву, я отчетливо видел, что бездна, словно паразит, уже едва ли не полностью окутала 50-метрового гиганта. Стоит ли говорить, что она бы не успела за секунду? Нет. Факт в том, что Маркус мог адаптироваться даже к моей силе. Он и его бездна. И факт в том, что он, так же, как и я, сделал это не полностью. Бездна, словно цунами, сейчас неслась на город. То самое вещество, что пожирает человеческую душу, норовило затопить город. И самый ужас был в том, что она смешивалась с водой аквавортекса, пожирая ее энергию и увеличиваясь буквально по экспоненте. Бездна не просто пожрет город. Нет, она его просто нахер снесет обычной силой огромной волны. Твою мать! Сердцебиение ускорялось. Твою мать! Уверен, Маркус успеет все исправить. Титан уже падает, а бездну он сможет сосать обратно. Все можно скинуть на Рейвеля. Он справится. Уверен, этот идиот справится, но... Если нет. Если не успеет. Если погибнут люди. Мне плевать на людей. Они мне никто, очевидно. Но мне не плевать на мои обещания. Не плевать, что, пообещав всех спасти, я допущу смерти, пусть по причине другого защитника, который просто не ожидал такого развития событий. А я не нарушаю обещаний. Слишком низко для моей оставшейся гордыни. Я телепортируюсь и встаю прямо между бездной и водой. В место, где основная масса двух жидкостей столкнется всего через секунду. Как избавиться? Телекинез? Тень цунами полностью меня накрыла. Телепортировать? Но я не умею телепортировать жидкость, не умею открывать порталы. Если я не уйду, меня убьет. Просто разорвет масса воды. Но я не могу уйти. Не могу просто сбежать. Ибо если бездна встретится с таким количеством энергии, то Маркус едва ли успеет спасти даже половину жителей. Я обещал их спасти, черт возьми. Нужно попробовать еще. Нужно снова искривить реальность. На сей раз с помощью неевклидового пространства. Я сжимаю челюсть и медленно поднимаю напряженные до предела руки, буквально чувствуя, как изнутри плавится кожа. Все вокруг начало искажаться. Две волны, едва меня не накрывшие, все еще продолжали рваться навстречу. Но сейчас, с моей перспективы, казалось, словно они просто застыли, остановились на месте. Не застыли, не заморозились, нет. Они все так же текут и шумят. Просто они не могут сдвинуться с точки. Еще! Те жалкие несколько метров, которые они должны были пройти, я растягивал в десятки, если уже не в сотни раз. По факту, это все те же метры. Мелочь для такого цунами. Но будь стихия человеком, ей бы казалось, что с каждым мгновением расстояние все увеличивается. Хотя по факту, она все так же движется вперед. «Еще! Держи!» — сжимаю челюсть. «Где этот тупорылый придурок?» Силы пропадают. Чувствую жар. Ноги едва держат. Не справлюсь, умру. Не справлюсь, умрут все. Я должен дождаться прихода Маркуса, чтобы он начал поглощать бездну. Прошла всего секунда, но мне казалось, что целая вечность. Уверен, нужно продержаться еще одну, ну максимум две. Да я чувствую, что Рейвель уже летит сюда, но не справлюсь. Я уже сейчас это отчетливо понимал. Остановка времени съела все силы. Да, они очень быстро восполняются, но все еще недостаточно для неевклидового пространства. В глазах потемнело. Тело переставало слушаться. Нет, не могу! Нужно уходить. В ушах звенело, а мои руки опускались под грузом усталости. Нужно нарушить обещание ради себя, ради своей жизни. В голове был туман. Нужно сбежать. Перевожу помутневший взгляд. Нужно... Вспоминаю. Нет. Нет, все получится. Мне не нужно убегать. Я совершенно позабыл, что я не один. Забыл, что у меня есть союзники. Ха, сука! Ну ведь точно! У меня же есть Джорджи! Я сжимаю кулак, концентрируюсь на храме Аквы и выдергиваю оттуда единственное живое существо. «Давай!» – заорал я ему. Обезьянка со всей силы своих маленьких лапок кидает мерцающий голубой. Ускоренное от адреналина сознание замедляет время, и я отчетливо понимаю, что вступил в гонку. Либо через секунду я ловлю куб, либо через эту же секунду нас накрывает цунами. «Ну же!» – тянусь. «Ну же!» – втягиваю воздух вокруг Аквы телекинезом. «Ну же!» Холодный влажный камень касается пальцев. Все. Даже так я чувствую, как мышцы разрывают хлынувшая в тело энергия. «Соси!» — задирая руку. «Сраная бездна!» И я бью по земле, выжигая всю лишнюю жидкость в крупнейшей столице мира. Вот так, просто. Одним лишь желанием. Щелчок. Занавес. Получилось. Не нарушил обещания. Последние мысли мелькали в голове. Хорошо, что догадался не брать Акву первым делом. Последнее мгновение перед темнотой. Твою мать. Засыпаю. Снова в кому. Ежеглавная рубрика «Лучшая девочка Тайтла». Мы пыталась. Правда пыталась. Она использовала все, что у нее есть. К контроль духов, слияние с духами, призыв духов. Вообще все. Даже прибегла к древним артефактам, хранимым у ее семьи. Ничего не помогало. Агонию не победить. Такова ее суть. Демон войны всегда сильнее своего оппонента, как бы тот ни старался. Пусть даже на 1%, но демону его достаточно, чтобы победить. Любого, любых, всегда. Агонию можно лишь запечатать. И Мэй Рейвель это могла. Она одна из немногих, кто на это способен. Был. Теперь-то агония не дух. Дряни. Мэй, сидящая у стены, сплюнула кровь. Не злись, это для вашего же блага. Агония, покрытая доспехом из костяных наростов, присела перед окровавленной Мэй и потеребила ее по щеке. «А ты как была слабенькой, так и осталась, богиня. Ха. В сравнении с тетушкой Вайли ты просто муравей, жалкий тараканчик. Жаль, без усиков, следишь за собой». Она потеребила ее засохшие от крови волосы и поднялась. Мэй не могла продолжать бой, и потому просто лежала, позволяя агонии делать с ней все, что заблагорассудится. «Да какой там бой? Избиение в одни ворота». Но что самое странное, агония ведь не убивать ее пришла, как изначально казалось. Не мстить, нет. Своей первой неожиданной атакой она перекрыла возможность телепортироваться и связываться с Маркусом, а затем просто развлекалась. Да, наверное, так. Зачем? Мы могла лишь предполагать. «Тебе конец», — процедила израненная среброголовая блондинка. «Не я, так мой муж снова запрет тебя в бездне». «Знаю», — с грустью улыбнулась Агония. «Прекрасно знаю. Я и не рассчитываю на счастливый финал. Эта история не про меня, и не меня здесь ждут хэппи-энды. Впрочем», — девушка вздохнула, — «ладно, незачем тебе это знать. Мы же не подружки. Чао, увидимся в бездне, полага». Она резко притихла и вздернула голову. Молчание. Агония широко распахнула глаза и посмотрела куда-то в сторону, словно пытаясь что-то услышать. Ее что-то привлекло. Где-то там, где-то очень далеко. «О, нет!» — прошептала она. «Нет-нет-нет!» И тогда девушка просто исчезла, оставив парализованную проклятие Мэй лежать возле стены и гадать, куда направился демон войны. Хотя все здесь очевидно. Агония сорвалась сначала до лондонского телепортариума, а оттуда вновь прилетела в столицу Африки. И первое, что бросилось ей в глаза — пустота. Было тихо. Ни звуков людей, ни грохота, ни рева монстров. Здесь даже ветра не было, даже привычного пения птиц. Агония очутилась в месте, где, казалось бы, нет ни единого звука. И когда она поднялась повыше и посмотрела на город с высоты, причина стала очевидна. Так здесь вообще никого нет. Полностью вымерший город-призрак. Все живое, кроме растений, просто исчезло, будто и не было никогда. Пропали по щелчку. Воздух был невероятно сухой. Облаков не видно ни на километр вокруг. Выжженная, опустевшая пустыня. Все понятно, что здесь произошло. Чтобы остановить цунами, Вортекс просто выжег всю влагу в неживых организмов. Жить тут стало невозможно, и город эвакуировали. «Значит, получилось», — улыбнулась она. «Но где он?» Что за странное чувство ее тогда посетило? Она будто услышала стон больного человека. «Он где-то там». Агония ощущала местоположение Вортекса. «Мне неспокойно». С одной стороны, она уже сделала все, что должна была. Дала возможность Вортексу заполучить в суматохе Акву и не дала Мэйре вмешаться, но с другой... «Нет, ей неспокойно. Она проверит». Вортекс был недалеко, в другом крупном городе Африки. Девушка добралась до него через 20 минут. Вот здесь уже кипела жизнь. Крики беженцев, гудки автомобилей, звуки телепортаций. Все это обрушилось сразу же, лишь стоило девушке проникнуть на улицы. Но Агонии на это было плевать. Единственная ее цель — больница. Да, Вортекс находился в главной больнице города. «Он ведь там кого-то навещает, да?» Ее дыхание ускорилось. «Да хоть этих двух шмар! Хоть бы он их навещал, а не сам там лежал!» Она вошла в невидимость и быстрым шагом начала искать Вортекса. И она нашла. Он был в палате и совершенно не шевелился. «Нет! Нет-нет-нет!» Она замотала головой и села на пол возле двери, начиная грызть ногти и едва сдерживая, чтобы прямо сейчас туда не ворваться. «Но... нельзя. Нет, своим появлением она может все испортить. Агония слишком хорошо знает Вортекса. Она знает, что он хоть и не пацифист, но все же предпочитает, когда проблем вовсе нет. Она знала, что он захочет мирного решения с этими черными людьми. Знала, что их надо вынудить подписать какие-то там бумажки. И если сейчас она появится в палате и ее как-то увидят, а это возможно, то она может все испортить. Нет, надо терпеть, надо ждать. И агония дождалась. Вортекса оставили лишь ночью. Девушка просидела еще несколько часов, убедилась, что никто действительно к нему не наведывается, и сама зашла в палату. Да, это он. Правда, он. Лежал в кровати с кучей приборов, подключенных к его телу. Вортекс не был посетителем. Он был пациентом в очень тяжелом состоянии. «Нет, нет, нет, нет, нет», — шептала девушка, быстро шагая к кровати. «Почему? Почему они тебя оставили? Почему не сбивают жар? Тупорылые идиоты!» «Да они его погубить хотят. Наверняка хотят забрать Вортекса, когда носитель помрет. Да очевидно же!» «Суки!» — прорычала Демонесса. «Вас всех! Я вас всех в фарш покрошу, тупорылые твари! Где эти две шлюхи? Как они могут быть достойны, если даже в самую трудную минуту хер пойми где? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Со стороны Вортекса послышалось бормотание. Вся злость мгновенно пропала. «Ох, о боже!» Агония дергается, неуклюже тянется к парню, потом вспоминает о его состоянии, снова пугается и только тогда берет себя в руки. «Сейчас, подожди, сейчас!» Агония, едва одолевая панику, смогла раздобыть тряпку, пропитать ее смесью из своей крови, энергетического порошка и обычной холодной воды и приложить к колбу пациента. «Вот, вот так, сейчас станет лучше!» Вортекса, или же Костю, как все его здесь звали, изнутри сжирал неимоверный жар. Это даже на расстоянии чувствовалось. Казалось, что здесь обогреватель работает. Вот настолько поднялась его температура. И представить сложно, что сейчас ощущает сам Костя. Он тяжело дышал и постоянно стонал от боли. Сжимал челюсть, дергал головой и что-то бормотал, не способный полноценно провалиться в сон. Он мучился, это было очевидно. Агония хотела уйти. Она не могла даже помыслить, что любимый человек, который ее бросил, будет на нее смотреть. Она считала себя ничтожной, слишком ужасной для него. Но она не могла. «Бедненький», — прошептала она со слезами на глазах. Она села рядом на кровать, взяла его за руку и начала аккуратно ее поглаживать, следя за состоянием Кости. «Все хорошо. К утру поправишься. Я не уйду», — прошептала она. «Все будет хорошо. Хорошо». Компресс помогал. Настолько, что Костя даже начал что-то соображать. Промычал он, глядя на незнакомую, расплывчатую фигуру. «Кто? Не узнаешь? Ну, наверное, даже и к лучшему». Вортекса пробрал абсолютный даунизм. Он, как после наркоза, только еще овощнее. Шепелявит, ничего не помнит и ни хера не соображает. Но агония не могла не улыбнуться. Потом и только. Вортекс — один из сильнейших существ всей Вселенной. Только его братья и отец способны дать ему отпор. Он сильнее агонии, сильнее каждого существа этой жалкой планетки. И сейчас он превратился в такое овощное рагу, что его любая обезьянка побить сможет, не говоря уже о лысых котах. Сейчас агония видела его не иначе, чем простым маленьким ребенком. «Ты кто?» Он уже забыл, что только что это спрашивал. «Неважно». Агония снова поменяла компресс. «Я о тебе позабочусь, а потом уйду». Парень делал вид, что у него есть мозг. «Зачем?» «Меня не хотят видеть», — улыбнулась она. «Кто?» «Мой жених». «У тебя есть жених?» — удивился онемевший Костя. «И он тебя бросил?» «Ага». Он лег обратно. «Ну он и дебив». «Почему?» — сердце агонии защемило. «Я бы тебя никогда не бросил». Уверенно, пусть и невнятно, сказал он. «Ты квасивая». Она ничего не ответила, не смогла. И если бы попыталась, то выдала бы дрожь в голосе, и Костя бы снова начал задавать вопросы. Девушка лишь поджала дрожащие губы и, сама того не понимая, невольно сжала ладошку Вортекса. Он бредит. Очевидно, он бредит. Девушка уже ухаживала за ним в таком состоянии и знает, что и как делать. И сейчас он точно бредит. Агония не выдержала и на полчаса покинула возлюбленного. «Как минимум нужно найти еды. Вот, тебе надо покушать. Запустить пищеварение». Через полчаса она уже держала в руках тарелку с теплой едой. «Тело адаптируется к акве, и если энергии для этого достаточно, потому что аква сама ее выделяет, то вот белка не хватает». Агония села на край кровати, набрала ложку и потянула ее ко рту взрослого ребенка. «Тебе нужен белок». «Бивок? Не», — замотал тот головой. «Бивоки мивые, они на деревьях живут. Пувыстые, не». «Ешь давай, не выкабенивайся». Она запихала ложку в его всегда открытый рот. Вортекс забавно держался за одеяло обеими руками и смотрел на агонию, как нашкодивший ребенок. Он не хотел, чтобы на него ругались. Пришлось жевать. «Никогда бы не подумала, что снова увижу тебя в таком состоянии». Она улыбнулась. «Помню, я тогда долго плакала и думала, что ты умираешь. Уже цветочки на могилу собрала». «Как сейчас помню. Две ромашки и одну розочку». «Мы были знакомы?» «Вместе под столом ползали. Наши родители дружили. Дядя Артур и Адам». Девушка взяла его за руку и погрузилась в воспоминания. «Я была шкодным ребенком, всех била. И тебя тоже. Так продолжалось, пока ты не начал бить меня в ответ. Твои родители заставили тебя со мной мириться, и тогда ты впервые случайно проявил акву. Изменил мое ДНК и покрасил волосы в розовый. Мне понравилось». Она улыбнулась. «Так мы начали играть вместе». Она смотрела в пол и впервые за долгое время чувствовала искреннее, неподдельное счастье. Просто вот так вот разговаривая с дорогим ей человеком. Просто вспоминая все моменты, пережитые с ним. «Ты постоянно из песка что-то строил, а я в войнушку играла. Шло время, мы взрослели. И пока у других деток было половое созревание, у тебя вот это, что сейчас». «Ты хорошая». «Ты один так думал. Ты очень хорошая». Снова без ответа. Снова нет сил сдержать дрожь в голосе. «Скоро. Скоро жар спадет». Она выдохнула, сдерживая покалывание под глазами. «Тебе станет холодно. Если согреешься, через пару часов уже придешь в норму». На сей раз молчал разговорчивый в бреду Вортекс. Вместо ответа он лишь немного вздрогнул, ощущая разливающийся по телу холод. Началось. Ежеглавная рубрика «Не всех в этой истории ждет хэппи-энд». Да ведь? Стало холодно. Очень. Это единственное, что я отчетливо понимал. Но потом... Потом появился источник тепла. Приятного, мягкого тепла, окутывающего почти все тело. Я чувствовал, как сзади кто-то ложится и аккуратно обнимает меня одной рукой. Да, это от него так тепло. Так хорошо. Я даже начал засыпать. «Когда ты уснешь, я сразу уйду. С тобой обязательно все будет хорошо», — прошептали ему в спину. «Ты обязательно со всем справишься. Даже один». Ее голос дрожал, а рука сжимала одеяло, которым я был укрыт. А затем... Затем меня поцеловали в щеку. «Прощай. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Сознание угасало. Из памяти пропало все, что я сейчас пережил. Я медленно засыпал. И даже холод упавших на щеку слез не смог меня разбудить. «Прости!» — заплакала девушка. «Пожалуйста, прости!» Я открыл глаза. От шума, наверное. Вокруг суетилось очень много людей. Все что-то бегали, разговаривали, спорили. Здесь были японцы, африканцы, очевидно, европейцы. Здесь даже Аргус был, и Сатру, и... И София? Да, здесь была София. Что она тут забыла? «Костя!» Она распахнула глаза. «Костя!» Девушка бросилась ко мне в объятия, но резко вздернутая рука Аргуса ее остановила. София остановилась, поджала губы, кивнула и нервно начала перешагивать с ноги на ногу, не решаясь на дальнейшие действия. Но мне все это было без разницы. Будто меня здесь вообще не было. Я лишь сжимал одеяло и смотрел по сторонам. «Не понимаю». «Не стоит, София!» — помотал головой старик. Он опасен и наверняка заразен. Пусть восстановится. Хотя странно, что он так быстро пришел в себя». Я все вспомнил. Все, что было до потери сознания в первый раз. После того, как Джорджи кинул мне вортекс, первое, до чего я додумался, просто испепелить всю влагу вне организмов. Получилось. Однако вместе с цунами и бездной испарилось и все остальное. Находиться в Африке стало просто невозможно, и меня, потерявшего сознание, вместе с другими людьми срочно эвакуировали. Прошли сутки. Я чувствую внутри себя уже два вортекса. Вижу живую Адонаю, живого Джорджи и понимаю, что все вышло просто идеально. Теперь-то я могу начать подготовку ко встрече с гордыней. Могу, наконец, отомстить. Я могу сделать родных частично бессмертными. У меня все получилось. Да ко мне даже София пришла, первая красавица Европы. Я знаю, что она в меня влюблена. Знаю, что она теперь свободна от всех обязательств, и мы можем развить нашу историю в нечто большее. Вчера, в день посещения Африки, я могу с уверенностью сказать, я победил. Во всех смыслах и планах. «Где?» — прошептал я, нервно осматриваясь по сторонам. «Вчера ночью ко мне кто-то заходил. Где этот человек?» протянул Аргус. «Никто к тебе не заходил. Ты должен был лежать один. Ты тогда еще бредил». Все на меня уставились. Я посмотрел на каждого в ответ и сразу понял, что вчерашнего гостя среди них нет. «Я победил. Могу отдохнуть?» Снова сжимаю одеяло. «Все об этом говорит. Счастливые лица, солнце за окном, чувство выполненного долга. Все. Кроме моей интуиции. Прямо здесь и сейчас решается моя судьба. Я это чувствую. Если я сейчас что-то не сделаю, буду жалеть до конца дней. Простите». Я встаю с кровати и откидываю одеяло. «Стой! Куда ты намылился? Лежи!» Аргус сразу же спохватился. Я прикрыл глаза. Сконцентрировался. «Бездна. Чувствую сильнейший выброс бездны в сотнях километров отсюда. Мне нужно туда. Костя!» София подошла. «Прости». Я посмотрел на нее. «Я знаю, зачем ты пришла, но, наверное, ничего из этого не выйдет». Телепортируюсь на крышу, оттуда в воздух. Поворачиваюсь. Я ощущаю течение энергии в каждом человеке, в каждом существе. И там, где-то вдалеке, я ощущаю нечто ужасное, но с тем же и могущественное. Отвратительную, неправильную по своей природе субстанцию, которая не должно существовать вовсе. Бездна. Лишь сейчас я понимаю, насколько это ужасающая материя. Она просто нарушает все законы, на которых держится эта вселенная. Энергия никуда не исчезает. Она существует в постоянном круговороте, просто переходя из одного состояния в другое, из одной материи в другую. Но бездна, она ее просто не выпускает. Бездна — то, что способно привести к смерти Вселенной. И этим обладает Маркус, этим он повелевает. Я взмахиваю рукой, выдыхаю и толкаю воздух второй, впервые в своей жизни открывая обычный портал. Телепортируюсь в него. Жду секунду. Выхожу прямо там, где надо. И понимаю, что успел в последнюю секунду. Здесь действительно был Маркус. Он стоял на обломках какой-то горы, и половина его тела была покрыта черной бурлящей субстанцией, шевелящейся на нем, словно живой симбионт. Но он был не один. Перед ним, метрах в пяти, у осколков камней лежала девушка. Окровавленная, покрытая каплями все той же бездны. Высокая, розоволосая девушка с разноцветными глазами. Мы с ней встретились взглядами. Уже израненная, уставшая, она где-то нашла силы широко распахнуть глаза, открыть рот в попытке что-то сказать и снова зажмуриться от вспыхнувшей боли. Да, ей сильно досталось. Бездна просто плавила ее изнутри. Я даже отсюда видел, как медленно растворяется рана на ее животе, за которой она держится одной рукой. Ей больно, невероятно больно. По лицу понятно. Но даже так она справлялась с этой болью и продолжала на меня смотреть. Не то боясь, не то не веря, что я вообще здесь появился. Понятно. Улыбнулся я ее распахнутым от шока глазам. Знаете, любая история начинается на бумаге. Бумага может быть хорошего качества, может быть газетной, туалетной. Этой бумагой может быть монитор или экран телефона. Все это показывает, что у каждой истории разные исходные данные. Но только человек определяет ее сюжет. В моей истории напрашивался грустный хэппи-энд. Будь в моей жизни автор, он явно хотел бы растрогать читателей. Хотел показать счастье мое на фоне несчастья другого. Сыграть на контрасте. Это было бы идеально. Это бы показало его мастерство рассказчика, выдавив у читателя кучу эмоций. Но я не хочу этого. «Что ты делаешь?» — процедил Маркус. Я встал между ним и лежащей девушкой. «Не знаю», — хмыкнул я, говоря полную правду. «Реально не знаю». «Отойди!» — едва не прорычал он. Солнце начало чернеть. Вновь почувствовалась влага, присущая бездне. «Это ведь полный идиотизм, да?» Я смотрел на свои руки. «Идти против тебя ради незнакомого человека — это же тупо!» «Ты не понимаешь, во что встреваешь. Ты не знаешь, что эта сука сделала с моей женой!» Он сделал шаг навстречу. «Отойди, по-хорошему, пока не стало слишком поздно!» «Я понимаю твои чувства. Понимаю, что в голове у божества, родственника которого ранили». Я повернулся на бедную, прижатую к стене девушку. «Но я не могу избавиться от чувства, что сейчас важнейшее решение моей никчемной жизни. Что сейчас, если я все сделаю верно, я снова начну жить, а не существовать? Не знаю, кто это, даже понятия не имею. Высокая, истощенная, израненная, но такая красивая». «Да». Я улыбался ее ошарашенному, неверящему лицу. «Сейчас я побуду идиотом. Порой бред — единственный верный путь». По телу Маркуса шли черные трещины, а глаза обретали лунный оттенок. Он вошел в боевое состояние. «Уверен, мы сможем это обсудить. Сможем прийти к нормальному, мирному пониманию. По моему телу также пошли трещины. Но это явно будет потом. Сейчас же». Я протянул руку и развернул ладонью вверх, приглашая оппонента. «Нападай, Маркус! Посмотрим, кто из нас сильнейший».